На следующий день утром я проснулся с четким пониманием, как мне действовать в сложившихся обстоятельствах. В первую очередь я провел большое совещание с участием Сосуна Давидовича и разведчиками, пленившими императоров. По итогам этого совещания я поставил перед ними конкретные задачи, касающиеся России и Франции. Им предстоит ни много ни мало, а вычистить обе страны от английских агентов влияния. Нужно сделать так, чтобы англичане в принципе лишились возможности влиять на элиты этих государств. Нет, я понимаю, что задача из серии невыполнимых, но какой-то эффект все равно будет. По крайней мере, когда этих самых агентов начнут отстреливать при малейшем подозрении в связях с англичанами, да и самих англичан, находящихся в России и Франции, проредит, результат будет, и хочется думать, что значительный. В общем, я решил, не дожидаясь окончания переговоров с императорами, готовить в их странах почву для противостояния с Англией. После этого я на целую неделю пропал для своих гостей, занимаясь текущим делами и разгребая непрекращающийся вал проблем. Нет, я даже не думал специально выдерживать какую-то паузу в переговорах и сделал это не с целью мариновать императоров. Просто обстоятельства так сложились, что пришлось отвлечься и заняться текучкой, отложить которую на потом было бы чревато. Надо сказать, что эта невольная пауза пошла на пользу, и следующий этап переговоров вышел более конструктивным и полезным. Так, оба императора потребовали предоставить им возможность связаться с родными и близкими. Их по большей части волновал даже не вопрос переписки с родными, а о том, что императоры живы и здоровы, нужные люди узнают в ближайшее время. Императорам дали возможность написать письма, которые сейчас уже находятся в пути, а тот факт, что они во время переговоров не имели возможности посоветоваться со своими подчиненными. Говоря другими словами, им в этом вопросе нужны были советники, способные подсказать и проконсультировать в том или другом вопросе. В общем, можно было сказать, что императоры смирились со своей судьбой и включились в работу со всем усердием, что не могло меня не радовать. Что говорить, если при очередной встрече даже Александр, который явно ждал обязательной ответки за сделанные им глупости, тоже начал высказывать свои соображения, как все устроить так, чтобы и овцы остались целы и волки накормлены. Правда, этот скунс все равно пытался гнуть свою линию и время от времени обозначал, что в связке с англичанами было бы проще устроить новый мировой порядок, чем довел до белого коленя не только меня, но и Наполеона тоже. В принципе, этими своими высказываниями он только утвердил меня в мысли, что правитель из него никакой и что всем будет лучше, если его на посту главы государства сменит его брат Николай. Он тоже, конечно, тот еще фрукт, но в отличие от брата хоть приучен держать свое слово. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я выставил одним из условий сотрудничества с Россией смену самодержца. Собственно, Александр этому не особо и сопротивлялся, в отличие от Наполеона, который горел желанием командовать Францией, даже находясь у черта на куличках. Мне, если разобраться, наплевать, кто там во Франции будет командиром, главное, договориться об основополагающих вещах и добиться выполнения этих договоренностей, остальное не важно. В общем, я от императоров добился чего хотел, и к моменту появления их советников, которые прибыли только через полгода, основной каркас будущего трехстороннего договора был готов. Вот только с появлением у императоров свиты и людей, знающих, как будет лучше и что из достигнутых договоренностей получится в итоге, все результаты нашей работы чуть не пошли на смарку. Но так было, пока все эти советники не увидели собственными глазами свежепостроенный пароход, уже третий, и учебные стрельбы самыми что ни на есть настоящим снарядами из 120-миллиметровых пушек. Очень уж убедительными получились эти учения. Они наглядно показали, что на самом деле мое княжество со временем сможет справиться с английским флотом и без сторонней помощи. Вот когда они это увидели и поняли, что затягивать переговоры не в их интересах, тогда все и закрутилось со страшной силой. В итоге мы договорились по всем пунктам, включая вопрос контрибуций, то есть переселенцев, и начали действовать. Притом работали сильные мира сего во Франции и в России не на страх, а на совесть. Собственно, по-другому и быть не могло, все-таки к разделу пирога можно было и опоздать, чего не хотели ни первые, ни вторые. Надо упомянуть, что на время этих переговоров мне поневоле пришлось спихнуть управление княжеством на отца. Просто у меня не хватало времени заниматься еще и этим. Нет, понятно, что руку на пульсе я держал и время от времени советовал, как стоит поступить в том или ином случае, но основная нагрузка все равно свалилась на отца. Странно прозвучит из моих уст, но, похоже, если человек талантлив, то он талантлив во всем. По крайней мере, я для себя определил, что отец на порядок лучше справляется с руководством страны, чем я, и это был неоспоримый факт. Наверное, поэтому, когда встал вопрос, кому из нас ехать в Россию для подписания договоров с новым императором, Наполеон так и остался у власти, поэтому с ним было проще, и во Францию отправляться не пришлось. Я тут же решил, что в путь отправлюсь именно я. Этому решению поспособствовало и то, что я реально задолбался вариться в этой переговорной и управленческой кухне. Захотелось сменить обстановку и развеяться, поэтому я отправился в путь с радостью. Но поехал я не то чтобы прям сразу в Россию, попутно я захотел заглянуть в Японию и на Папуа. Так сделать я решил по нескольким причинам. Захотелось посмотреть, как в реальности менялась жизнь в княжестве, повстречаться с дорогими мне людьми, отдохнуть за время пути, и самое главное, подписание договоров вовсе не было срочным. Даже предварительных договоренностей вполне хватило, чтобы все закрутилось. Подписание бумаг с императором, формальности ничего более, и так все уже работало. Конечно, формальность это была необходимая, но не настолько, чтобы из-за нее нестись в Россию сломя голову. В общем, я попытался совместить полезное с приятным и без малейших сомнений отправился в путь. О самом путешествии рассказывать особо нечего, что оно выдалось спокойным и без приключений. Все-таки ходить по морям и океанам на пароходе, пусть и с парусным вооружением в подходящие моменты, это не то же самое, что на простых парусниках. Гораздо комфортнее, быстрее и безопаснее. Собственно, мое путешествие – это не первый рейс пароходов, поэтому все и получилось относительно благополучно и не напряжно. В путь я отправился без жены и наложниц, что называется, налегке. И да, отбояриться от наложниц мне не удалось, поневоле пришлось жить в этом вот подобии гарема. И если поначалу я не слабо парился по этому поводу, то со временем привык и даже начал получать от этого определенное удовольствие. Но это так, к слову, пришлось. Главное, что все мои женщины остались дома, тем более что некоторые из них, включая жену, беременны, поэтому в пути я отдыхал и от них тоже. Все-таки когда женщин много, иногда полезно остаться без сладкого и малость поголодать в этом плане. Полезно для душевного равновесия. В Японии надолго не задержался, собственно, как и на Папуа. Проехался по некоторым поселениям, пообщался с местными руководителями, родственниками, отметил для себя, что жизнь везде в буквальном смысле бурлит и княжество развивается стремительными темпами, и на этом успокоился. Единственное, на острове у тети Тамары прожил больше недели, очень уж комфортно себя чувствовал у нее в гостях, даже лучше, чем дома, да настолько, что уезжать не хотелось. Не зря она назвала свой остров раем. Тем не менее, именно здесь у меня вдруг возникло чувство, будто я куда-то опаздывал, и настолько сильное, что я иногда даже ночью просыпался с мыслью о необходимости как можно скорее продолжить путешествие. Прямо как наваждение какое-то, притом навязчивое, да и чуйка вдруг очнулась, предупреждая о грядущих неприятностях, и вот ее я игнорировать никак не мог и не собирался. Поэтому, как бы я ни кайфовал от жизни в этом райском месте в приятной мне компании, а пришлось собираться и отправляться в путь. В России в последнее время начал активно развиваться путь по водным артериям страны, в частности по Амуру, но отправляться в дорогу я решил из Охотска, как и раньше, так просто было быстрее. Поэтому я отправился от тети Тамары именно в Охотск, а не в Николаевск на Амуре, как новый город назвали и в этой реальности тоже, понятно, в честь нового императора. Сам переход по морям прошел благополучно, а вот город удивил, причем не слабо. Разросся он за это время, да так, что сейчас уже совсем не напоминал загибающееся поселение на краю земли. Одни только склады на побережье, раскинувшиеся на многие километры, чего стоили, не говоря о большом количестве даже на вид богатых зданиях и дворцах. Да и обилие здесь кораблей, которых я насчитал под сотню, подталкивало к определенным мыслям. Как выяснилось чуть позже, в эти края в последние годы хлынул буквально вал предприимчивых людей, живущих с торговли, и золотодобытчиков. Не смогли староверы удержать в секрете разработку золотоносных месторождений на Колыме и спровоцировали начало чего-то похожего на золотую лихорадку. Главное, что сюда на запах наживы поехали и люди с довольно серьезными деньгами, поэтому неудивительно, что город начал застраиваться и преображаться стремительными темпами. Да и возобновление переселенческой программы сыграло свою роль, принося немалые средства задействованным в ней людям, и я сейчас говорю не только о чиновниках, но и о купцах тоже. Все-таки обеспечить припасами огромное количество людей на всем протяжении пути стоило немалых денег, а здесь сейчас пополняли припасы множество кораблей, задействованных в доставке переселенцев, в том числе на другой континент. В общем, город получил, что называется, толчок к развитию, и во что это выльется в дальнейшем, один только Бог знает. Собственно, путь, по которому передвигались сейчас переселенцы, тоже сильно изменился, и это сказалось на скорости передвижения нашего относительно небольшого отряда. Дело в том, что на этом уже тракте сейчас разместили довольно много постоялых дворов, ну или пунктов, предназначенных для отдыха и пополнения припасов. В этих своеобразных мини-поселениях, как выяснилось, можно было не только пополнить припасы и отремонтировать снаряжение, но и сменить лошадей. Не на всех было нужное нам количество сменных лошадей, но довольно часто нам удавалось это сделать, и благодаря этому мы передвигался, если не стремительно, то очень к этому близко, с учетом нынешних времен, конечно. Более того, на всем протяжении пути появились что-то типа хуторов или скорее охотничьих заимок, на которых тоже можно было отдохнуть. Вообще тракт сейчас напоминал муравьиную тропу, на которой движение замирало только с наступлением темноты. Да и встречалось нам на этой тропе много интересных, я бы сказал, неординарных людей, начиная от охотников и заканчивая белыми крепостными, ловить которых на этой дороге даже не пытались. Навели в свое время здесь шороху мои казаки, изображавшие из себя Робин Гудов. Напрочь отбили охоту искать здесь беглых. Наверное, поэтому я не удивился, когда на одном из привалов к нам вышел странный седобородый старик. Я просто принял его за одного из подобных беглецов. Но когда он назвал меня дважды отмеченным богами, я напрягся и захотел выяснить, что это могло значить, задав ему прямой вопрос. Тем более, что чувство, будто я куда-то опаздывал, с его появлением пропало, а вот чуйка наоборот буквально взвыла, грозя скорыми неприятностями. Старик, как-то искоса глядя чуть выше моей головы слегка прищуренными глазами, произнес: «На тебе проклятие одного бога и благословение другого». Мне почему-то такой его ответ показался смешным, чем-то он напомнил неопределенное вещание цыганок, и я невольно улыбнулся. Старик же, заметив эту мою улыбку, посмотрел прямо в глаза каким-то теперь уже вроде бы расфокусированным взглядом и продолжил говорить: «На самом деле ничего смешного в этом нет, потому что эти воздействия влияют на саму душу, тем самым разрушая ее, и это не закончится даже с твоей смертью». Сказав это, старик замолчал, немного подумал и коротко добавил: «Худшей участи не придумать, тебе еще лет 20 отмечено, и неважно, проживешь ты их в этой жизни или в следующей. Исход будет один, окончательное развоплощение». Я, все еще улыбаясь, спросил: «И ты, конечно же, можешь снять эти воздействия за копейку малую?» Старик посмотрел на меня уже как на душевнобольного и ответил ехидно: «Конечно же, я не смогу тебе помочь, да и никто не сможет, разве что Бог какой обратит на тебя внимание, но это вряд ли, слишком уж незначительная ты букашка, чтобы это случилось». Я, будто играя в какую-то игру, невольно ответил: «Ну, привлечь внимание Бога несложно, есть один способ, вот только нет у меня уверенности, что Богу этот способ понравится». Старик посмотрел на меня еще более странным взглядом, пробормотал себе под нос: «Ведь ты не врешь», секунду подумал и резко засобирался уходить, чуть громче сказав: «Завтра на рассвете вернусь», после чего как-то стремительно удалился. Самое странное в этом было то, что никто из моих спутников даже не попытался остановить его, ни когда он только подошел к стоянке, ни сейчас, когда он уходил. Складывалось ощущение, что этого чуть сгорбленного деда мои люди воспринимали своим, ну или вообще никак не воспринимали, что будет точнее. Странный был старик, но его слова почему-то меня зацепили, ведь я не забыл, из-за чего переродился в теле сына Багратиона. Тем не менее долго думать об этом я не стал и ночью спал как младенец. А вот на рассвете был разбужен сразу тремя стариками. Поначалу спросонку подумал, что это вообще глюк или что я проснулся во сне. В общем, в голову полезла всякая хрень, от которой я быстро избавился, потому что пришлось сосредоточиться и пытаться понять, что от меня хотели эти три деда. Они, кстати сказать, чем-то неуловимым были похожи друг на друга. Нет, с виду и по комплекции они были разные, но было что-то в них такое, что заставляло думать, что передо мной, если не братья, то близкие родственники. Прежде чем начать вникать в то, что эти деды пытались сказать, я отметил, что, как и вчера, мои люди не обращали на них внимания, как будто их пребывание в лагере было привычно. Между тем вчерашний старик начал вещать, обращаясь ко мне почему-то ну очень странно. «Путник, мы предлагаем тебе сделку. Ты расскажешь, как можно привлечь внимание Бога, а мы дадим тебе возможность прикоснуться к Божьей благодати. Ты согласен?» Всегда меня почему-то бесил пафос, а старик толкал речь таким возвышенным тоном, что у меня аж зубы сводило от такого вещания, поэтому я, не задумываясь, ответил: «Нет, мне это не интересно». Старик, который во время своей речи принял горделивую позу, глядя на меня снисходительно, теперь резко сдулся и растерянно спросил: «Почему? Ведь поможет тебе избавиться от твоей проблемы». «Вот так-то лучше», — подумал я, ухмыльнулся и начал говорить, параллельно размышляя: «Во-первых, то, что у меня проблемы, это только твои предположения. Пока я чувствую себя прекрасно и помирать не собираюсь. Во-вторых, я в принципе не собираюсь заключать никаких сделок ровно до тех пор, пока не узнаю сути этой самой сделки до мельчайших подробностей. Вот так вот вам, старые развалины, потому что нифиг будить меня ни свет ни заря. Хотя, говоря по правде, разобраться в происходящем очень бы хотелось. Все-таки не зря я замечал, что нынешнее мое поведение сильно разнится с тем, которое было у меня в прошлом мире». Старики между тем переглянулись, не произнеся при этом ни звука, и все тот же дед начал говорить: «Хорошо, мы расскажем». Он выдержал довольно продолжительную паузу, будто собираясь с мыслями, и начал вещать: «Пожалуй, начну издалека, но постараюсь рассказать коротко. Нашей вере уже несколько тысяч лет, и нам от предков досталось один предмет, который при встрече с Богом заряжается Божьей благодатью и способен делиться этой благодатью с окружающими». Тут старик замолчал и уставился на меня, как баран на новые ворота. Я, в свою очередь, не дождавшись продолжения, спросил: «И зачем нужна эта благодать?» Странный вопрос от человека, переродившегося с сохранением памяти. «Именно для того, чтобы при перерождении не потерять себя, и нужна благодать». «Нифига себе заявки, они колдуны, что ли?» Тут же подумал я и, глядя на этих стариков, невольно начал примиряться, как бы половче их прибить. Старики, похоже, что-то почувствовали, потому что один из них, чуть подняв руку, произнес: «Мы пришли с миром, путник, и не желаем зла. Нам действительно от тебя нужно только узнать, каким образом можно привлечь внимание Бога, и мы правда не врали, говоря о разрушении твоей души. Тебе Божья благодать нужна даже больше, чем нам». Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. То, что эти старики очень непростые люди, понятно, как и то, что им от меня надо. Неясно другое. Я ведь сказал, что мой способ неоднозначный, и их это, похоже, не пугает. Я подумал так и решил на всякий случай напомнить, ну и предупредить, что лично участвовать в их играх не собираюсь, а вот со стороны посмотреть, что они собираются сделать, очень даже не против. Я ведь вам говорил, что мой способ сильно разозлит Бога, если он откликнется, вас это не пугает. Вдруг он наградит вас проклятием, и еще, я точно не буду участвовать в ваших играх с богами, но со стороны понаблюдать за этим хочу. Если вы не против, то я поделюсь секретом. Нет, не пугает, и мы не против, чтобы ты посмотрел. У нас есть чем оградиться от гнева божества. Артефакт, оставшийся нам от предков, хоть и называют шуткой богов, но он точно способен защитить от божественного недовольства. Очень интересно, еще и какая-то шутка богов, как бы от подобных шуток плакать не пришлось, да и слово «артефакт» из их уст звучит сюрреалистично, странные они все-таки. Хоть я и сомневался, стоит ли мне ввязываться в этот непонятный блуд, тем не менее даже на уровне подсознания чуйка буквально благим матом орала, что мне это нужно и пойдет на пользу, но при этом кричала и о неприятности. Поэтому, немного сомневаясь в здравости своего рассудка, я начал рассказывать, как уже один раз организовал себе встречу с божественной сущностью, сначала пролив на алтарь кровь, а потом еще и нагадив туда. Старики внимательно меня выслушали и невольно заулыбались, когда осознали суть способа, и только один из них не удержался от язвительного комментария, что, дескать, надо обладать сильным умом, чтобы заниматься подобным на алтаре. Едва получив нужную им информацию, старики предложили мне уведомить моих людей, что я буду отсутствовать весь сегодняшний день, и направились в сторону расположенного неподалеку леса. Мне поневоле пришлось действовать быстро, чтобы не потерять их из виду. В принципе, сложности предупредить дежурного по лагерю не было, поэтому, приказав ждать меня на месте, я догнал стариков еще до того, как они скрылись в лесу. Двигались мы вроде и не торопясь, но без остановок, так что ушли от лагеря довольно далеко. По моим прикидкам, километров 15 точно отмахали, пока не вышли к реально огромному дубу. Я, честно сказать, таких раньше не видел, а тем более не ожидал встретить подобного исполина в этих краях. Но это ладно, здоровенное, конечно, дерево, но внимание мое привлекло не оно, а большой круглый камень матово-черного окраса, расположенный в 5 метрах от этого исполина. Вот он поневоле притягивал взгляд своей формой, напоминающей ограненный бриллиант. Притом эта огранка была выполнена настолько искусно, что грани реально казались совершенными и одинаковыми по размеру. Естественно, я и не подумал подходить поближе к этому камню, который не мог быть ничем иным, кроме как алтарем, так и застыл на границе леса и овальной поляны. Старики же, в отличие от меня, даже не остановившись на отдых, приступили к делу. Один из них без сомнений долбанул рукой по одной грани алтаря, довольно сильно поранившись и таким образом окропив камень кровью, другой полез наверх, спуская портки, а третий достал непонятно откуда блестящую хреновину, похожую на многолучевую звезду, и начал что-то петь гнусавым голосом, выговаривая непонятные слова монотонным речитативом. Все дальнейшие описать трудно. В какой-то момент пространство полыхнуло возмущением. Как я это понял, я и под страхом смерти объяснить не смогу. Миг, и все 3 старика осыпались пеплом, а само пространство материализовало чужую мысль. Наконец-то, что там дальше пыталось сказать нечто, я не знаю, потому что всем моим вниманием завладела непонятная хрень, которая начала проявляться на месте дуба, раскалывая его пополам. Больше всего мне это напомнило случай, когда у меня в детстве на заднице лопнули по шву тесноватые штаны. Так и здесь. Казалось, в ткани мироздания появилась трещина, которая пусть и очень медленно, но начала расширяться. Та хрень, которая просматривалась с другой стороны этой трещины, заставила меня подумать, что, похоже, все отбегался. Глава 17. А, нет, похоже, еще побарахтаюсь. Я застыл на мгновение в ступоре, потерявшись от происходящего, но тем не менее из жизни не выпал и прахом подобно старикам не развеялся. Более того, когда тот из них, который зачитывал речитативом непонятный текст и размахивал странным артефактом в разные стороны, рассыпался пеплом, этот самый артефакт неожиданно, по инерции последнего взмаха, полетел в мою сторону, и я его на автомате поймал. Так вот, как только этот звездоподобный предмет оказался у меня в руках, я сразу же непонятным образом осознал, что на самом деле происходит, и почувствовал воздействие энергии, которую выплескивал артефакт, на саму мою сущность. Если говорить простыми словами, прилетевший ко мне артефакт сейчас со страшной силой тянул саму жизнь из сущности, находящейся по ту сторону разлома, и вливал эту самую жизнь в меня. Чувство у меня при этом было сравни экстазу, настолько приятной была энергия, переполняющая сейчас, казалось, саму мою душу. В какой-то момент пришло понимание, что этот артефакт создан для уничтожения божественной сущности и что я сейчас действительно могу упокоить потустороннюю хрень. Несмотря на захлестнувшие меня волны наслаждения от воздействия артефакта, мыслить мне удавалось довольно ясно, поэтому, когда в голове у меня набатом прозвучал гулкий чужой голос, я в полной мере воспринял и осознал сказанные слова. «Человек, я предлагаю заключить сделку». После небольшой паузы голос добавил: «Она будет выгодной для тебя». Собравшись с силами, что было непросто из-за наслаждения энергией, исходящей от артефакта, я спросил также мысленно: «В чем суть сделки? Ты бросишь мне в разлом артефакт, а я взамен сниму с тебя божественные воздействия и помогу с перерождением в том времени, в каком ты сам захочешь. Насколько я понимаю, благодаря артефакту все это воздействие и так будет нивелировано. Так в чем для меня смысл этой сделки?» «Это не так, работа артефакта только отстрочит твое окончательное развоплощение, я же предлагаю убрать его полностью. Кто мне даст гарантию, что, убирая старые воздействия, ты не наложишь новые?» клятва не позволит. Мы еще довольно долго разговаривали с этой сущностью, уточняя у ему условия и детали. Да, я решил пойти на эту сделку, потому что чувствовал, так будет правильно. Почему-то я был уверен, что в любом другом случае добром это все для меня не закончится. Странно все это, конечно, но как есть. Правильно поступил. Я передал сущности артефакт, просто забросив его в разлом, и при нашем дальнейшем общении выяснилось, что еще немного, и я по примеру стариков тоже рассыпался бы пеплом и ушел на перерождение уже сейчас. Мне и так повезло продержаться очень долго, только потому что ранее на меня были наложены божественные воздействия, которые в какой-то мере нивелировали последствия передачи артефактом огромного потока энергии. Собственно, артефакт и назывался «шуткой богов», потому что, давая возможность переродиться с сохранением памяти, он убивал владельца практически мгновенно. Я же, по словам сущности, пусть и не погиб мгновенно, но прожить теперь в этом мире смогу недолго, максимум год. В общем, если подвести итоги этой эпопеи, мне сказочно повезло. Нет, обидно, конечно, что не получится здесь прожить до старости, но тот факт, что я смогу переродиться с сохранением памяти в том историческом периоде, который сам выберу, не может не радовать. Для того, чтобы переродиться по своему желанию, мне достаточно будет в момент перед самой смертью просто подумать о времени, в котором я хотел бы жить, и сущность это организует. Более того, сущность сможет помочь мне попасть сразу в тело взрослого человека, парня лет 20. Почему-то не хочется мне в очередной раз становиться ребенком, тем более если есть шанс стать сразу взрослым. Кстати сказать, энергии, которой я благодаря этому приключению как бы зарядился, мне теперь хватит, чтобы еще раза три переродиться с сохранением памяти. Вот таких вот плюшек нежданно-негаданно нахватал. Вообще с этой сущностью мы хорошо поговорили, причем, благодаря тому, что я отдал ей артефакт, болтали мы довольно долго. Оказывается, этот самый артефакт создали боги для своеобразной игры между собой. Я, правда, не понял смысл этой игры, но это не важно. Главное, удалось получить от сущности некоторую действительно актуальную для меня информацию. Как пример, при определенном стечении обстоятельств я могу переродиться не только на ветке Земли, но и в совершенно других вселенных тоже. Вот только шанс этого довольно мал, но чего в жизни только не бывает. Помимо этого я узнал, что каждое новое перерождение случается не в своем родном мире, а в чем-то типа параллельных вселенных, в свой мир попасть, учитывая, что этих миров миллионы, если не миллиарды, просто нереально. Поэтому различия в истории развития очередного нового мира могут быть ну очень значительными. Собственно, сын Багратиона, в тело которого я угодил, яркое тому подтверждение. Болтали мы с сущностью пару часов, и когда прощались, сущность произнесла: «Уж и не вспомню, когда в последний раз тратил столько времени без всякого для себя толку. Зачастую на подобных тебе букашек такие как мы внимания в принципе не обращаем, но в данном случае оно того стоило. Прощай, и больше не гать на божественные алтари». Пролом исчез под смех этой сущности, а я только и подумал про себя, будто я знал, что на этой поляне алтарь, а потом отправился обратно к тракту. Вернувшись к своим людям, я не слабо так задумался. А что, собственно, мне делать дальше? Продолжить ехать в Петербург или, может, лучше вернуться и как можно скорее отправиться обратно в Калифорнию? Все-таки отмеренный мне год, это очень мало, а мне перед уходом нужно сделать кучу дел, чтобы не похерить начатое. Все-таки послезнание многое значит, и будет совсем не лишним поделиться некоторыми сведениями со своими родными. Очень мне хотелось вернуться, наплевав на все и вся, но смог сдержаться и продолжить путь. Рассудил, что встреча с новым императором нужна и не менее важна, чем поделиться с родными знаниями о будущем, которое уже меняется до неузнавания. Тем не менее, при всех этих изменениях делиться все равно есть чем, что стоит только информация о возможных путях развития науки и техники. В общем, решил я ехать в Петербург и при этом постарался ускориться, как только возможно, для чего уменьшил свой отряд телохранителей до 4 человек, дальше сокращать уже просто некуда. Просто на постоялых дворах, где можно было поменять лошадей, именно столько животных чаще всего и было, поэтому и пошел на этот шаг. Уже за Уралом, когда у нас появилась возможность пересесть в почтовые кареты, скорость передвижения еще выросла, благодаря чему уже через пару недель после общения с божественной сущностью я добрался до Петербурга. Устал, как лошадь пожарная, но тратить время на отдых не стал, разве что позволил себе и сопровождавшим меня бойцам привести себя в порядок, а потом сразу отправился в Зимний дворец, где в это время находился император. Понятно, что сейчас царственных особам не принято сразу же уделять внимание, по сути, представителям независимого государства. По всем нынешним правилам меня должны были мариновать недельку-другую, прежде чем организовать встречу. Собственно, наверное, так и было бы, но не в этом случае. В канцелярии Его Величества, попасть куда нам было ой как непросто, я сразу же уведомил чиновников, что в Петербурге намерен задержаться не более чем на 2 дня, после чего вне зависимости от того, состоится моя встреча с государем или нет, я покину пределы России. Я без всяких шуток именно так и собирался поступить, поэтому сразу после посещения Зимнего дворца отправился искать подходящее судно из нейтральной страны, чтобы договориться о его найме или, в случае необходимости, даже выкупе. Второй вариант в моем случае даже лучше, хоть и затратнее по времени на первоначальном этапе. С поиском необходимой для управления судном команды в Питере проблем точно не будет, как и с покупкой припасов. Как я и думал, без внимания нас не оставили, и мои люди срисовали наблюдение за нами, что меня только порадовало. А вот с кораблем вышла засада. Здесь просто не нашлось кораблей из нейтральных стран, не было их, да и неоткуда им здесь было взяться, если так рассудить. Пришлось искать другой вариант решения проблемы, и ничего лучше покупки собственного судна в этом случае придумать было в общем-то нельзя. Мало кто из владельцев кораблей согласится сейчас отправить свои суда в плавание мимо враждебных берегов, слишком уж запредельный это риск. Собственно, так-то и мне не следовало бы возвращаться домой этим путем, но других вариантов из-за ограниченности во времени у меня не оставалось, поэтому придется рисковать. Не успел я найти подходящий корабль, даже справки о выставленных на продажу судах до конца навести не смог. В какой-то момент нас нашел посыльный императора и уведомил, что государь готов принять меня немедленно. Поэтому мне пришлось прерваться и отправиться обратно в Зимний дворец. Честно сказать, удивил меня Николай, удивил не слабо. Мало кто из власть имущих нынешнего времени поступил бы подобным образом. Хоть сутки, но паузу по-любому выдержали бы, а он, похоже, даже думать не стал. И это радует. Значит, есть чуйка у человека, если, конечно, меня сейчас позвали не для того, чтобы указать мое место и обозначить, кто в доме хозяин. Не могу сказать, почему, может из-за встречи с божественной сущностью и понимания, что мне здесь немного осталось, или по другой какой причине, но мне было глубоко плевать на все политесы и условности. Поэтому во дворец я прибыл, что называется, в боевом настроении с одной мыслью. Чем быстрее здесь закончу, тем быстрее отправлюсь домой. Нет, проскакивала, конечно, мысль, что Николай может взбрыкнуть и тупо приказать арестовать меня, чтобы в дальнейшем обменять на брата или сотворить другую какую глупость, но как я уже сказал, мне было пофиг. Пофиг было и раньше, а теперь тем более. Хоть и был я настроен реально по-боевому, но в присутствии государя вел себя в высшей степени корректно. Первое, что сделал сразу, как меня представили, это извинился за свое поведение, обозначив, что у меня совсем мало времени, даже для встречи со столь значимым человеком, и попросил его о разговоре наедине, чем удивил всех присутствующих. Понятно, что я в принципе не надеялся на разговор тет-а-тет, но рассудил, что попытка не пытка, и у меня, как ни странно, все получилось. Николай, как я говорил, просьбе удивился, но при этом сразу согласился, отмахнувшись от советников, и попросил всех покинуть зал приемов. Неординарным он оказался человеком, чем меня изрядно порадовал. Да и разговор я с ним начал с комплимента, похвалив за эту самую неординарность. Правда, сильно растекается мыслью по древу я не стал и сразу перешел к делу. Ваше Величество, еще раз прошу прощения за спешку, но на то есть причины. Надеюсь, вы знаете, что мне помогают предки. Дождавшись от царя кивка, я продолжил. Благодаря этой помощи я точно знаю, что уже меньше чем через год меня не станет, поэтому мне нужно торопиться. Честно скажу, узнал об этом, уже прибыв в Россию, и имел неодолимое желание сразу же вернуться к себе в княжество, чтобы провести оставшееся время в кругу родных и близких. С трудом смог удержаться от немедленного возвращения домой и продолжил путь в Петербург. Сделал это только по одной единственной причине. Я не хочу, чтобы в этом мире случилось то же самое, что уже однажды произошло. Да, миров, по словам предков, огромное множество, и все они похожи друг на друга. Где-то уже наступил 20 или 21 век, где-то еще первобытные люди бегают с топорами, не суть важно. Главное, что предки показали мне будущие планеты, и оно мне не понравилось. Надо отдать Николаю должное, собеседником он оказался замечательным. Слушал, затаив дыхание, и, казалось, старался даже не шевелиться, боясь пропустить что-нибудь важное. Я же, что называется, вошел в раж и рассказал историю прошлого моего мира до самого момента попаданства. Впечатлил этим императора неслабо и по-любому заставил его поверить моему рассказу. Просто придумать подобное вряд ли возможно, и он это прекрасно понимал. Рассказывал я пару часов, а потом начались вопросы от Николая, и несмотря на тот факт, что все они были по делу, засиделись мы весь остаток дня и большую часть ночи, чуть не до утра. Увлеклись так, что даже о подписании договора забыли. Странно сказать, но в лице Николая я неожиданно для себя приобрел союзника, всем сердцем желающего не допустить развития истории примерно по тому курсу, который я ему пересказал. Поэтому и с подписанием договора проблем не возникло, и о приобретении корабля мне думать не пришлось. Николай выделил в мое распоряжение сразу несколько военных кораблей, на одном из которых я и отправлюсь домой. Он вообще хотел отправить со мной целую эскадру, но, немного подумав, мы с ним отказались от подобной идеи. Все-таки подготовить к походу большой отряд кораблей – это не то же самое, что снарядить несколько фрегатов, а для меня сейчас реально на первое место выходит скорость передвижения. Все-таки многое мне еще предстоит сделать, да и с семьей побыть хоть сколько-то охота. Подготовка к отплытию, несмотря на спешку, заняла без малого неделю, при этом снарядить к походу успели только часть судов, когда мое терпение лопнуло, и я уведомил Николая, что на следующий день отбываю при любом раскладе, даже если корабль будет не до конца готов к дальнему пути. В общем, в поход ушли 3 фрегата, и я даже не стал дожидаться своих людей из охраны, которые к моменту отплытия еще не прибыли в Петербург. Удивительное дело, но до берегов Канады мы добрались вполне благополучно, без каких-либо напрягов. Быстро, спокойно, даже в шторм ни разу не попали. По пути у меня было время хорошо подумать в спокойной обстановке, и я решил по прибытии с Наполеоном такую же беседу, как и с Николаем, да и Александру поведаю все, от меня не будет. Более того, после этой беседы я планирую отпустить этих двоих на волю. Просто мне уже пофиг, теперь как они себя поведут, не пойдет история в этом мире по тому же пути, как в моем времени. Хуже будет или лучше, я не знаю, но как раньше точно не будет, да и княжество мое теперь фиг сломают, даже если надумают объединиться против него всем миром. Не тот случай, скорее сами себе зубки пообломают, если все же решатся на подобную глупость. Понятно, крови могут попить, но вряд ли станут, все же эти двое, разумные люди, и сами себе гадить не станут. По прибытии я охренел от количества свежих новостей, и благодаря этому лишний раз убедился, что запланированная беседа точно лишней не будет. Англичане, надо отдать им должное, всегда славились своей разведкой, интригами и умением нагадить своим противникам чужими руками. Поэтому не было ничего удивительного в том, что они смогли переиграть нашу контрразведку и организовать в Канаде восстание индейцев. Правда, надолго это восстание не затянулось, его стремительно и очень жестоко подавили сами же индейцы из тех, которые пошли к нам на службу. В общем, никакого значения это восстание не имело и ничего не решало, но вот тот факт, что через французских советников англичане смогли наладить диалог с плененными императорами, бы бесил меня конкретно. Да так, что мне пришлось тратить драгоценное время на наведение порядка. Отхватили по полной программе все причастные, я даже с отцом поругался из-за его безалаберности. Вот всем он хорош в управлении княжеством, но это его преклонение перед императорами мне непонятно и злит до невозможности. С какого перепугу он вбил себе в голову, что они избранные и что он ниже их по положению, хрен знает, но факт остается фактом. Поэтому мозги вправлять пришлось по-взрослому, и я не уверен до конца, что мне удалось сделать это на все 100. Но это ладно, хвосты всем причастным накрутил, заставил работать как должно, а не как хочется, и, слегка успокоившись, организовал что-то вроде посиделок с императорами. В этот раз мы впервые разговаривали, приняв предварительно по 5 капель. Просто почему-то я был уверен, что на сухую они не смогут воспринять всю серьезность моих слов, вот и замутил пикник на природе. Правильно поступил, еще и потому, что изначально выбил их из колеи, уведомив, что их пребывание в заключении подошло к концу. Наверное, из-за того, что мне, по сути, было пофиг, поверят они мне или нет, в мыслях я уже был возле жены с детьми, восприняли они мой рассказ очень серьезно. Собственно, чтобы проверить сказанное мной, им долго ждать не придется, ведь о том, что меня скоро не станет, я тоже рассказать не постеснялся. В общем, хорошие получились посиделки, плодотворные, а весть об освобождении оказалась очень своевременной. Как признался чуть позже Наполеон, мое решение об их освобождении стало соломинкой, сломавшей хребет верблюду. Он ведь на полном серьезе думал скорешиться с англичанами назло всему, а Александра, по понятным причинам, и подбивать на это не требовалось, он и так за англичан голосовал обеими руками. В общем, все сложилось как нельзя лучше, императоры отправились по домам, а я, соответственно, вместе с отцом отбыл в Калифорнию. Рассказывать о том, как сам провел отведенное мне время, не стану, лишнее это, еще и потому, что было грустно и радостно, я находился в предвкушении и в определенном смятении чувств от того, что мне придется оставить здесь родных людей. Про детей вообще молчу, больно об этом говорить, а тем более думать. А вот про события, происходившие в это время во всем остальном мире, я в двух словах поведаю. Все-таки Наполеон – это монстр в человеческом обличии, по-другому не скажешь. После возвращения на родину он не стал дожидаться окончания подготовки к противостоянию с Англией. Он сумел потихоньку сосредоточить довольно приличную по размеру армию рядом с портовыми городами, соседствующими с Ла-Маншем, заблокировал на неделю возможность кому бы то ни было уйти в море от берегов Франции и дальше сотворил невозможное. Он просто дождался приличного волнения на море и в самый разгар непогоды отправил к берегам Англии все, что только могло плавать, с десантом на борту. Понятно, что некоторые суда погибли, а другие потерялись и достигли суши совершенно не там, где планировалось, но основная масса кораблей выполнила возложенные на них задачи и доставила войска в нужное место. Дальнейшее противостояние с Англией превратилось, по сути, в ожидание капитуляции британцев. Как бы они ни пыжились и не пытались мобилизовать поголовно все население для отражения вторжения, а противопоставить закаленным в многолетних войнах французам ничего внятного не смогли. Большая часть острова была оккупирована в течение пары месяцев, и англичанам ничем не смог помочь их многочисленный флот. Когда неожиданно для всех в Англии высадился еще и российский корпус, прибытие которого англичане тупо прозевали, сомнений в результате противостояния не осталось ни у кого, и Англия сдалась на милость победителей. В общем, к окончанию обещанного мне года жизни этот мир перевернулся с ног на голову, и я уходил на перерождение с чувством выполненного долга и радостью на душе. Что самое прикольное, к моменту моего ухода в Калифорнию неожиданно прибыл российский император, который Николай. Официально он приехал как бы с дружеским визитом, а на самом деле, как он выразился, попрощаться. Да и интересно ему было посмотреть, как все будет происходить на самом деле, ведь я не просто умру, а, по словам божественной сущности, в одночасье рассыплюсь прахом по примеру стариков. Рассказал я об этом Николаю во время разговора с ним в Питере, вот ему и стало интересно, да так, что он не удержался и прибыл посмотреть на это лично. Самое прикольное во всей этой ситуации, это то, что я с точностью до секунды знал, когда уйду на перерождение. Поэтому, чтобы избавить от такого зрелища родных, заранее с ними попрощался и в сопровождении отца с императором под серьезной охраной для всех отправился на пикник в совсем уж дикие места. Знал бы, как сопровождающие мне будут мешать, ни за что не сказал бы, когда все произойдет. Почему-то под их сочувствующими взглядами чувствовал я себя ну очень некомфортно и никак не мог сосредоточиться и представить в уме мир, в котором хочу переродиться. Вернее, не сам мир, а исторический период, куда я хочу попасть. Так-то я уже давно определился, в каком времени хочу жить, но вот что странно. Под этими взглядами в самый последний момент я почему-то подумал совсем не о том времени, куда хотел уйти. Эпилог. Прежде чем уйти на перерождение, по крайней мере я надеялся, именно так и будет, последней моей мыслью стало неожиданное желание. Кто бы только знал, как мне хочется попасть в 21 век этого мира и посмотреть, что в итоге получилось здесь изменить. Вот после этой моей мысли все и случилось. Мгновение, и я потерялся в темноте, тишине, а может и в небытии. Трудно выразить словами, что со мной происходило, благо все было настолько стремительно, что я даже испугаться не успел. Миг небытия сменился ярким светом, от которого сильно заслезились глаза, и я, прежде чем зажмуриться, успел заметить открывающуюся прозрачную полукруглую конструкцию, от вида которой в голове сразу возникла мысль, словно крышка капсулы, как в фантастических книгах. Одновременно с этой моей мыслью откуда-то со стороны прозвучал странно знакомый голос. «Ну, наконец-то, слава богу, очнулся. Как ты себя чувствуешь, князь? Фига себе приколы, едва успел подумать я». И тут меня скрутила резко навалившаяся непереносимая головная боль. Уже теряя сознание, я еще успел услышать заполошный крик, приправленный добротным матом. «Твою реанимационную бригаду сюда срочно!» Пробуждение было тяжелым и безрадостным. Голова трещала со страшной силой, а мысли заполошно метались, перескакивая с темы на тему сами по себе, без моего участия, живя самостоятельной жизнью. Странный бардак, если не безумство в голове, по-другому и не скажешь. Но главное, что я, несмотря на все это, четко осознал, кто я, что происходит и почему я в таком состоянии. Правда, подумать над этим не успел. Очнувшись и переживая все вот это вот, я непроизвольно открыл глаза и увидел лицо красивейшей женщины. В груди при взгляде на нее сразу же разлилось тепло, а в голове молнией мелькнула мысль. «Мама». Она между тем, глядя на меня своими пронзительно синими глазами, как-то тяжело вздохнула и произнесла, «Вот что же тебе не имется, сынок, почему лезешь везде и всюду первым? Может, достаточно уже судьбу испытывать? Ты ведь только чудом не погиб. Все он правильно делает, как заповедано предками, и ты это знаешь, Екатерина, поэтому оставь сына в покое и дай ему нормально очнуться. Видишь же, что он еще не до конца в себя пришел, а все равно нотации читаешь. Человека, говорившего это, я не видел, но по голосу понял, что это дед. Раз и он тоже появился здесь, значит, я действительно по краю прошел», — подумал я и, собравшись с силами, прошептал. «Все хорошо, не переживайте». Тут же раздался и третий знакомый голос. «Я вас все-таки попрошу покинуть палату, Петру Ивановичу сейчас нужен покой. Теперь точно все будет хорошо, и он поправится, вопрос только времени». После этой тирады, высказанной настойчивым голосом, все как-то быстро исчезли, и я остался в одиночестве. Мысли все так же бестолково метались в голове, и привести их в порядок стоило немалого труда, да и как им было не метаться, когда происходила такая вот фигня. Все-таки трудно в одночасье сразу все осознать и понять, что прожитые в других мирах жизни не более чем фикция. Именно на мысли о фикции я почему-то крепко так засомневался в здравости собственного рассудка. Да и промелькнувшая в голове мысль лишила покоя. А вдруг эта божественная сущность так прикалывается? Немного порефлексировав, я все-таки решил для начала успокоиться и попробовать проанализировать происходящее, как говорится, с холодной головой без ненужной суеты. А начну я, пожалуй, с обдумывания новой для меня перерожденного информации, которая пришла ко мне вместе с непереносимой головной болью во время осознания себя в этом мире. Итак, судя по всему, здесь я, Петр Иванович Багратион, внук князя, в подчинении которого находится треть планеты. Так уж сложилось, что у нас в княжестве издавна заведено, что представители нашего рода должны быть примером для подданных. Поэтому все молодые багратиончики всегда суют свой нос во все новые, неизведанные и рискуют своими жизнями куда чаще обычных обывателей. Началось это все, как мне сейчас стало известно, после гибели князя-основателя, с которой связано много невероятных слухов. До сих пор люди ничего внятного по этому поводу сказать не могут, несмотря на запредельное количество исследований того исторического периода. Но это ладно, я отвлекся. Так вот, отец князя-основателя, по сведениям из достоверных источников, глядя на то, как, неправильно, воспитывала жена его погибшего сына своего ребенка, которому по достижении совершеннолетия суждено было стать правителем княжества, решил вмешаться. А так как он был, как говорится, служакой до мозга костей, то не задумываясь вывел для своих потоков простую формулу, следуя которой они не правят страной, а служат своему народу и отечеству. Более того, именно он разработал методику воспитания подрастающего поколения династии, по которой молодые люди нашей фамилии с самого детства учились служить в самых что ни на есть жестких условиях. Так и повелось с тех времен, что представители нашего рода, прежде чем занять ответственные должности, обязаны пройти суровую школу жизни. Что говорить, если все наши родственники без всяких исключений по молодости становились испытателями, первопроходцами и в некоторых случаях даже добровольными подопытными. В общем, мне тоже пришлось соответствовать, поэтому именно я и выступил первопроходцем в очередном проекте, нацеленном на изучение прошедших времен. Говоря проще, я участвовал в эксперименте, который в узких кругах был прозван «шуткой богов». Суть этого эксперимента заключается в погружении сознания испытуемого в инфополе планеты, где под него формируется что-то вроде виртуальной вселенной. Я не смогу объяснить, как все это реализовано, потому что я совсем даже не ученый. Но если говорить простыми словами, идея этого всего заключается в том, чтобы при помощи определенного воздействия на мозг человека он смог заглянуть за кромку и подсмотреть, что нужно. Ну или прожить за этой самой кромкой еще одну жизнь за короткое время, как это случилось в моем случае. Тот факт, что я, по сути, прожил целых две жизни, притом одну из них полноценно, а вторую как бы в воспоминаниях, это не что иное, как непредвиденный сбой в программе эксперимента. Надо ли говорить, что, когда встал вопрос, какой промежуток времени будет изучаться в первую очередь, все дружно проголосовали за момент основания княжества. Слишком уж много белых пятен было в исследованиях этого исторического периода. В общем, я сейчас по сути вернулся из искусственно созданной реальности, в последнем я очень сильно сомневаюсь, и теперь от меня уйма народа с нетерпением ждет отчета о моих похождениях. По-хорошему, мне бы обдумать этот самый отчет, пока я еще в тишине и покое, но вместо этого мне вдруг захотелось вспомнить все, что происходило в мире после моего перерождения, взглянуть на все происходящие глазами попаданца, а не местного жителя, ведь именно ради этого мне и захотелось попасть в будущее, чтобы увидеть, к чему привела моя деятельность. Нет, я прекрасно понимаю, что в моем случае все это звучит бредово, но от этого не менее интересно. После победы над Англией, которую раздербанили на части победители, начался раздел мира между тремя странами-победительницами. Понятно, что с Англией покончили, по сути, без участия княжества, но договоренности все соблюдали, поэтому новосозданную державу не обидели, и свой кусок пирога княжество получило. Вообще после победы над Британией все остальное запланированное прошло в спокойном деловом русле. Ту же Турцию разнесли в пух и прах без всякого напряга и, собственно, также легко разобрались с Испанией на пару с Португалией. Казалось, в мире все устаканилось, живи и радуйся, но Наполеон не был бы собой, если бы не начал мутить воду. Нет, о войне или каком-то еще противостоянии речи не шло, он просто предложил объединить земной шарик в одно государство с ним любимым во главе. Идея объединения понравилась всем причастным, а вот главенство Наполеона – нет. В итоге после длительных переговоров благодаря тому, что у власти находились вполне вменяемые люди, идею не похерили и смогли между собой договориться. Конечно, единое государство как таковое им создать не удалось, все-таки слишком многое этому мешало, но подобие этого самого государства создали. Притом править этим объединением стал своеобразный триумвират. Говоря другими словами, удалось создать объединенное правительство, в котором первую скрипку играли три представителя своих стран, Франции, России и нашего княжества. По сути, был создан орган власти, которому подчинялось в том числе и императоры. Правда, при этом законы, по которым собирались вести человечество в светлое будущее, приняли довольно незамысловатые, но зато конкретные. Один из таких законов гласит, что все люди равны вне зависимости от положения в обществе. Из-за этого России поневоле пришлось отменять крепостное право, что закончилось большой кровью для аристократии, попытавшейся захватить власть, и благом для крестьянства, которое в этот раз было освобождено без всяких условий с землей. Николай оказался очень жестким правителем, не боящимся крови, поэтому рубил на корню всевозможные препятствия, мешающие развитию страны. Не сказать, что это объединение прошло гладко и без проблем, слишком много было недовольных подобным раскладом, особенно из когорты привыкших богатеть на войнах, но так или иначе оно состоялось. Понятно, что это объединение изначально касалось только трех стран, но так продолжалось недолго. Довольно быстро европейские страны, оставшиеся не у дел, драконовские торговые пошлины сыграли свою роль, начали проситься в объединение. Поэтому уже через десяток лет так называемые независимые государства остались только на американских континентах, да и тех было немного. Здесь даже пришлось повоевать, ведь англичане так и не смирились со своей участью и продолжали мутить воду, даже перестав быть государством. Так они ненавязчиво смогли превратить США в Новую Англию, правда ненадолго, ровно пока не попытались подмять под себя Южные Штаты. Понятно, что спокойно наблюдать за этим никто не стал, и США постигла та же участь, что и Англию. Раздербанили их и разделили, несмотря на объединение. В общем, так или иначе, сейчас Земля пусть и не стала одним государством в полном понимании этого слова, но живет по одним законам и имеет единое правительство, совсем даже не бутафорское, а вполне настоящее и очень эффективное. Благодаря этому к нынешнему времени человечество уже давно активно осваивает космос. Пусть пока люди не летают за пределы Солнечной системы и не строят города на Марсе, но ресурсы в космосе разрабатывают активно. Да и в целом стоит упомянуть, что на Земле сейчас проживает более 15 миллиардов человек, притом вполне себе в достатке. Поэтому как ни крути, а мне этот мир нравится на порядок больше, чем то, что я помню из навеянной жизни. С этой мыслью я неожиданно для себя уснул, а проснулся с неожиданной мыслью. В таком мире мне хочется жить. При этом мне показалось, что кто-то где-то на грани слышимости хихикнул.